7 апреля участники 5-го народного художественного фестиваля «Апрельская весна» возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.